так как его тут же заинтересовало, кем он будет. Воспринимать узника древа как такого же человека, тоже переродившегося из пустой тени, ему было поначалу непросто, так как слишком уж могущественно и отчасти даже привлекательно он смотрелся на его фоне. Однако стоило Кавасаки обрести свои собственные кожу и плоть, как разговор у них наладился, но вместе с тем и на начало прямо-таки тянуть к тому стеклу реальности, за которым скрывался высоченный город. Но он, вопреки тому, что предсказывал сошедший с пути, решил этой воле сопротивляться, ибо, пускай ничего о себе незнакомец и не желал толком рассказывать, предпочитая пересказывать свои наблюдения о мире за хладной гранью, и наподозревал, что его что-то тревожит. Потом он начал это уже замечать, а после четко это осознал, вместе с участью проводника. Да, забавная причуда у него была, осыпать себя загадочными титулами. Пред ним все это время находился человек, черная коробка, к которой так истошно желалось подобрать ключ. Все нормально, я уже привык проживать десятки жизней, смотря на мир за стеклом глазами тех, кого туда отсылаю, говорил он и старался держать на лице улыбку. Но как же тягостно смотреть, как они из раза в раз мучаются и погибают из-за меня, не договаривая самого важного. Черты этого лица не сохранились после перехода в голове попаданца, лишь приятные и теплые его очертания, столикой скрываемых сомнений, обеспокоенности и сожалений, что подобно черным пятнам, нет, кляксам, расходящимся по картине, портили ее. Инна согласился, наконец, проскользнуть вновь в мир живых, лишь дабы попытаться прервать череду сомнений вечно пялящегося в зеркало нарцисса, так как Кавасаки не был столь мудр, чтобы разрешить томящуюся в душе вечного собеседника проблему, но верил, что даровав ему ощущения, коих он был лишен в том пустом мире, мог помочь справиться с ней заточенному даже после смерти самостоятельно. Даже лучше будет сказать по-своему, так как чересчур уж долго он прожил в плену чужих жизней, жизней, о которых научился слагать басни, песни и поэмы, записывать их ход, определявший ход истории всего мира вокруг, ему было некуда, потому он вынужден был все запоминать, чем-то этим так и не назвавший своего имени, что не вспомнил, не придумал заново. Незнакомец напоминал одну личность из истории древности, но только если Илиаду постоянно вспоминали и почитали, то труды заточенного под древом вызывали в людях за стеклом лишь ненависть, которой тот совершенно не заслуживал. А может, ты банально, как и многие до тебя, хочешь ему отплатить за то, что он позволил тебе начать новую жизнь? Голос демона в клинке отвлек Инна от размышлений. Юноша забился в самый грязный и мрачный угол первого круга среднего, промокая под редким дождем, однако его тело не дрогнуло. Он не понимал, как в этом искусственном городе работает погода, как он вообще держится на этой проклятой земле. Клинок перед ним словно был собран из тех самых пластин, что до этого окутывали его тело в боевом режиме. Только вот в том месте, где гарда переходила в лезвие, на него глядел алый немигающий глаз, что принадлежал его новому собеседнику. «Может и так, но ты мог бы попусту не лезть в мои мысли», встряхнув голову, Инна встал, снова готовый действовать. «Как без этого? Откуда мне знать, что прямо сейчас ты не придумываешь очередной план о том, как бы изжить меня? Я же твое нежеланное приданое, как-никак», ответил голос из клинка, после чего тот поднялся и прикрепился к спине Кавасаки подобно второму позвоночнику, который тот тут же укрыл под рваным темно-синим плащом, свою голову спрятав под его капюшон. Он подумывал сменить этот наряд на что-то более-менее удобное и практичное, но быстро осознал, что именно с таким обликом будет вызывать меньше всего сомнений, слоняясь меж темных и грязных закоулков одного круга за другим. Его печалило, что даже в мире, которому грозил единый великий враг в лице хаоса, столь активно буйствовала преступность, подминая под собой прибыльные районы, а также росла несправедливость, порождая бедные. «Да, вот так ты от меня никуда не денешься», — довольно заявил голос демона. «А ты от меня», — ответил Инна, развеивая дурные мысли. Когда еще только Инна попал в этот мир, то тут же столкнулся с трудностями, точнее даже оказался в смертельно опасной ситуации. На высоте первого круга в небе, падая за границу города, он отчаянно пытался всеми фибрами своего тела и души отыскать ту сверхсилу, что мог бы получить, пройдя за грань, которая позволила бы не расшибиться об черную землю былого пригорода. Однако стоило ему четко разглядеть руины былых зданий и снующих меж ними зверей хаоса, и он поддался панике. Готов был на все, только лишь бы его вторая жизнь не окончилась быстрее первой. И на его зов ответили. вырвавшимся из внезапного разлома в пространстве клинком, пронзившим его грудь. Тогда и надумал, что хуже уже быть не может. Но когда он услышал в своей голове голос демона Катана и увидел его глаз впервые, то понял, как же ошибался, ибо ради собственного спасения подписал договор, обо всех условиях которого ему довелось узнать только после того, как он очнулся в опустевшей мрачной округе. Былые останки зданий были перемолоты его новой проклятой силой в пыль, а зверей хаоса когти демона разорвали на развеявшиеся по ветру фиолетовые клочки. «Ладно, а теперь понадобится и твой вклад в наше общее дело». И словно ситуация не могла стать хуже, в голове вместе с глазом демона прозвенел еще и душераздирающий крик нового чудища, что по размерам было крупнее всех предыдущих вместе взятых. Наполовину змей, наполовину гусеница, жуткое зрелище, морду которому заменяло скопление людских измученных лиц. Избавить тварь от них хотелось более всего, однако некое ядро монстра, от которого того стоило как можно быстрее избавить, находилось где-то в глубине его 10-метрового тела, а потому продираться внутрь его плоти и кишок пришлось с кровавым боем, первым боем и на в этом мире. Потому крови было пролито полно как его, так и этого чудовища. Но новая маска на лице Кавасаки не выражала эмоций, лишь прожигая врагов взглядом двух острых алых глаз. А потому такой настрой в какой-то мере передался и ему самому. Он не знал, доводилось ли ему в прошлой жизни активно размахивать кулаками. Однако именно такой стиль боя ему показался предпочтительным, стоило впервые ощутить отдачу от каждого своего выпада, проведенного по скользкой твари. Руки его забились, костяшки болели, даже несмотря на доспех, что далеко не только исполнял функцию защиты организма. Вот только именно от метели в чудище как следует, разбив его ядро собственными руками, ощущая, как остатки того сочатся сквозь пальцы в пластины живого доспеха, и науверился, что победил. Жестокость первого же боя не смутила его, но показала, какой путь ему предстоит пройти в дальнейшем. Это было приятно, это было полезно, так и должно было быть, грязно и грубо. Признайся честно, ты бы хотел, чтобы я был каким-то магическим посохом или манускриптом? Так, заметив, что и натерзают былые воспоминания на пути к новой цели, решил вновь вклиниться в его голову демон, чтобы можно было одним невероятным запретным заклинанием справиться со всей той сворой, что породил наш демонический конфликт. Верно, на первом круге тоже где-то затаилась тварь, уже готовая проснуться, стоит только и на оказаться достаточно близко, или промедлить с ее поисками. А потому он рьяно продолжал поиски в совершенно незнакомом ему городе, стараясь не выдать свой сокровенный секрет под светом неона. Ему удавалось разглядеть из-за грани лишь кусочки кругов и уровней. При этом все они были переполнены яркими красками, слепящим светом, не дающими покоя деталями и непонятными технологиями, соседствовавшими с причудливыми практиками и ритуалами. Что-то четкое тогда разобрать в мешанине людских имплантов, гаджетов, замысловатых рукописей, непонятного говора и бушующего на границах хаоса не представлялось возможным. Все-таки никакие наблюдения за переливающимся потоком самой жизни города-государства из-за стекла реальности несравнимы были с реальным опытом нахождения здесь. «Замолчи», — отчасти сказал Инай самому себе, устав от терзающих его юные и не окрепшие еще разум собственных вопросов, что возникали в голове вновь и вновь, словно недовольные ответами, с которыми ранее соглашались, пропадая на минуту-другую. К тому же под самый вечер первый круг тише не становился. Наоборот, все как раз выбирались с ненавистной им работы, начиная все активнее и громче об этом заявлять всему миру через разговоры со знакомыми. Низшие члены рабочих групп корпораций, помощники шаманов и рядовые работяги бюро, эти были особо чем-то недовольны. Немало предшественников Ина, как и сам его проводник в этот мир, изучали быт, культуру и историю сего мира, чтобы как можно лучше в нем обжиться по прибытии. Но кривая линза хладной стеклянной грани не давала сделать это как следует. Первый под древом же был и так физически и морально измотан длительным нахождением на своем цветущем троне. А что не так, или, неужто тебе нравится вот так каждый раз натурально копаться в этих отвратительных телах каждого проклятого существа, на которое ты натыкаешься? Тогда признаю, я тебя явно недооценил, ха-ха. При этом пускай новый мир, в котором Кавасаки оказался, был похож на его собственный, но только из будущего столетия другого. Привыкнуть ко всем тем причудам, коим люди здесь обзавелись, он никак не мог. Пускай достаточно наслушался об этом от проводника и сам провел здесь неделю. Хаос, киберимпланты, силы духов и веры, Все это страннейшим образом здесь переплеталось, создавая, к примеру, неомонахов церквей в киберпространстве или технологии на основе энергии хаоса. Нравится или не нравится, какая разница, я это делаю не удовольствия ради своего, по крайней мере. Даже говорящий активно сам с собой юноша никем не воспринимался за странного. Главное было скрывать ото всех способность поглощать хаос в количествах, местному люду недоступных. А ведь он был словно мана для мага, упрощая все в новой жизни ино. Трудно было себя таким видеть, ибо навязанные системой наименования плохо ложились на его текущую боевую форму. Только мана, при неправильном использовании которой уже немало попаданцев до тебя подверглись преследованию со стороны государства. А ты думаешь, я сильно рад убивать своих сородичей, которым просто повезло меньше меня? Вдруг спросил почти серьезным и устрашающим голосом демон, так и не назвавший на своего имени. Тогда правильно думаешь, ха, этим неудачникам просто стоит смириться, что весь тот хаос, что они загробастали себе, правильно использовать смогу только я. Хочешь сказать, повези кому из них больше, перехватить в небе мое тело мог любой из вас? Спросил в ответ Кавасаки. Что это я слышу? Нотки недовольства и желания предать и променять в голосе, ха, верно мыслишь, и я вряд ли смогу что сделать, ежели захочешь отдаться во власть другому из демонов, только уверен ли ты, что тебе это надо, ха-ха. Тут же съязвил демон, начав ползать по телу юноши подобно скалопендре. Мне бы с одним тобой пока управиться, прежде чем кого еще пускать, здраво заметил Ина, чем даже порадовал демона. Мы близко. Он изначально знал, что выбравшись с нижнего, стоило отправиться искать на окраины первого круга, но хотел удостовериться, что не ошибется с таким выбором, подставив жизни пускай и незнакомых ему, но невинных людей этого мира, что и так уже натерпелись от подобных тебе. Кавасаки и сам не заметил, что все то время, что он шагал посреди заброшенных и поросших мхом зданий, пересохших фонтанов и только расцветающих после зимы потрескавшихся улиц, за ним следовал недоброжелатель из бюро. Золотые волосы кудрями свисали с его головы. Громадное копье смотрелось странно, лишь наполнявший его хаос подсказывал, что это реликвия, иначе не назовешь, способна ранить. Под закатанными рукавами пиджака и рубахи красовались руки, покрытые печатями, что покрывали и распахнутую грудь. Покоритель выглядел именно так, какими себе и на их и представлял. Пугающе, вопиюще, вызывающе. Но подобно покойнику, что уже продал свою жизнь, однако до сих пор служит, будто этому единственному факту вопреки, и никакая белоснежная улыбка и причудливая прическа этого не скроют. Не скроют того, что такие скрывают за своим голубоглазым взглядом. Вам стоит понять, я здесь вовсе не ради того, чтобы, попытался вставить хоть слово ино, но доспех уже покрыл его тело, в то время как покоритель отвел копье назад, готовясь единственным выпадом снести его голову с плеч. Только маска скрывала, как дрожит его голос. Да, да, все мы знаем вас таких, бедных и невинных, место таким, в недрах корпорации. Вот если после вашей туда передачи скажут нам, что нет от вас угрозы, я первым сложу оружие. Но нет же, все вы чего-то боитесь, что-то скрываете, мните себя выше наших законов, позволяя себе творить хаос, ответил ему копейщик, казалось, не воспринимая парня перед ним всерьез. Давай, сними этот доспех и пойдем со мной. Говорю честно, я не из тех, на счастье тебе, у кого ваши проделки отняли кого из родных или близких, а потому убивать не буду, а исполню свои обязанности, как подобает. Но ты же не станешь, так? Попаданец не мог понять, говорил он хоть каплю искренне, или просто читал заготовленные бюро и корпорации строки. Впервые только узнав о том, что успели с его сородичами натворить корпорация, бюро и храм вместе взятые, Ина посчитал их в своей голове ненасытными, злейшими и безумными сущностями сего мира. Все беды идут от них, только и хотелось сказать, но он знал, что и разносчики хаоса немало бед натворили. Слышал, как часто сбивался уводящий с вечного пути, рассказывая о том, на что были способны люди, обретшие невероятную силу. Видел вину в его глазах, и никак не хотел сам стать подобным тем мерзавцам, что лишили попаданцев былого почетного статуса мироходцев. Не хотел прогнить и не замечать, даже если так и выйдет, что он окажется виноват. Пластины на теле Кавасаки задрожали, когти на ногах впились в пол. Вместе со всеми теми тварями, что ему доводилось сразить, внутрь его доспеха поглощалась и часть их хаоса, даруя новые, а точнее при разделении утраченные, способности демону. Прыткость и живучесть достались ему от волка-кабана еще вчера, но Ина уже готов был использовать их на всю, если ситуацию урегулировать не удастся. А как же тот чудный хвост от первого моего собрата? Пора им научиться пользоваться. Демона явно не беспокоило то, что могло стать с его сосудом. Секунды молчания тянулись мучительно, но не для покорителя. Тот расслабился, позволив себе опереться на копье, всем видом так и зазывая нанести удар облаченного в доспехи пустого клинка. Однако, выслушавший в свое время уговоры снисходительного мудреца за гранью попаданец не видел в статном незнакомце напротив своего врага. По крайней мере знал, что не стоит поддаваться на его попытки таким себя выставить, ибо знал, что истинный враг этого мира – бесконтрольный хаос. «Пускай ты и говоришь, что не причинишь мне вреда, но я знаю, что творят с нами, такими же людьми, внутри бесконечных лабораторий корпораций», наконец решился ответить Ина и вложить в свои слова искренности. «И делают это как раз-таки те, у кого хаос отнял все, готовые проводить в заперти сутки, лишь дабы утолить свое желание отомстить и утолить горе, разделяя его против их воли с теми, кто этого не заслуживает. Как ты не понимаешь, что это все просто создает бесконечный? Все это кончится, стоит вам прекратить здесь появляться. Вот так просто. А уж что тебе придется пострадать за всех своих предшественников, ну уж извини, но разве для такой личины героя, что половина из вас надевает, громко объявляя себя спасителями, такая участь настолько нестерпима? Я не хотел было уже что-то ответить Кавасаки, но его прервал боевой клич новой твари хаоса, пробудившейся от присутствия рядом ненавистного родича. Только вот подобен он был вою сирен или визгу систем сигнализации зашкаливающих датчиков. А первые же атаки, направленные без разбору на покорителя и на одновременно, стали лучами чистого света, отражающимися от всех поверхностей. Оказавшись заточенным в ловушку света, ослепленный покоритель опешил и замешкался, тогда как зрение Кавасаки заменила жажда крови демона, бросившая его против собственной воли в пасть нового врага, что представлял собой фигуру громадной бабочки с размахом крыльев шириной в половину улицы, собранную из световых призм. Свет был ярким, свет был жарким, а еще каждая часть его спектра несла за собой особенные неприятности, одна из которых – способность спонтанно телепортировать себя и избранную цель, коей стал никто иной, как Ина. Не успел блондин освободить свои 5 единиц от печати, как попаданца уже и след простыл, но тут же объявился на другом конце круга и начал беспорядочно скакать там по карте на универсальном коммуникаторе Лайта. «Вот же черт!» – раздосадованно отметил он, запахивая рубаху и пиджак. «Неужели придется довериться тем двум? Нет уж, стоит и самому поспешить». Глава 4. И там, и сям. «Эй, вы, парочка героев Нижнего, тут такое на радарах творится!» Пробуждая от обеденного сна Лина и Линварта, крикнул с высоты своего цифрового насеста начальник Кирк. «А, что там, неужели попаданец-таки?» Сонным голосом спросил Брейк, расталкивая новичка, который изначально отказывался понимать и принимать ту концепцию, коей сейчас так наслаждался. «Хотя нет, парнишку кошмары мучают. Вот блин». Тельце форварда пускай и незаметно, но подрагивало, стоило Линварту его коснуться. Сам он еще к тому же скукожился и сложился в позу эмбриона, еле размещаясь на скамье, рискуя в любой момент свалиться. Лин явно уснул не от того, что сильно того хотел, а ибо перенапрягся в бою с хаосом ранее. «И он не один», — ответил Вэй. «Эй, не пугай ты так попусту. Что за чушь ты несешь, чтобы на первом круге, да сразу парочка? Я имею в виду, что этот иномирский идиот, как и полагается, притащил с собой громадную тварь, и сейчас вместе с ней они бушуют в западных окраинах». Сказав это, Кирк притих, а Линвард смог четко уловить, даже несмотря на стену мониторов меж ними, что взгляд начальника упал на все еще спящего Лина. «Сам его так замотал, сам с этим и разбирайся, но один ты там рискуешь серьезно огрести. Благо, парень с круга повыше уже мчит на помощь, правда, с другого края нашего городка, так что нам надо лишь задержать их и не дать прорваться к жилым массивам». Вэй отнюдь не по своему желанию был заточен внутри клетки из разнарядных экранов. Тряхнуть стариной для него значило нечто куда большее, нежели для прочих капитанов отделов, ибо обычно именно вокруг способностей по покорению, а не стратегии и тактики капитанов бюро выстраивала команду. Так что выделялся Кирк своим статусом на их фоне столь фатально отнюдь не странным настроем и рабочим местом. Сигнал об эвакуации уже должны были дать, Внезапно донесся до парочки голос Лина. Но нам все равно стоит спешить. Извините за неудобство. Помчались уже. Извинения можешь оставить на потом. Запахиваясь в свое серое пальто с низким подолом и хватая чудной чемодан с катаной, произнес Брейк и вылетел наружу через распахнутую дверь. Он определенно сделал это нарочно, чтобы не показывать своего беспокойства, тем самым нарываясь на очередной выговор. Из-за него Вэй столь многого лишился. Он стал посмешищем, что лишь прячется на своем цифровом троне. Потому, конечно же, этот болван всякий раз переживал, когда Кирк находил причину или возможность пренебречь своим состоянием. Чем так люто выводил капитана из себя? Бой с этой новой тварью выдался для Ина на этот раз непростым. Пылающие обломки зданий со всех сторон окружали погруженного в доспехи демона пустого клинка Кавасаки. Пока он пытался уследить за хаотичными телепортациями твари сквозь стены дыма и гари, пластины принимали основной удар на себя, поглощая злостные лучи стеклообразной твари, но после 5 минут непрерывного боя Ина впервые почувствовал первые признаки истощения. Он стал куда медленнее вырабатывать хаос, помогавший ему все наращивать и наращивать скорость перемещения и ударов до этого. Зрение затуманилось, а голос демона стал громче. «Ну, в чем проблема? У тебя должны быть все средства для того, чтобы одолеть этого хрупкого слабака. Или тебя печалит, что удар за ударом когтей ты лишь разбиваешь его на все более мелкие и мелкие крупицы, не в силах добраться до ядра, а я вот чувствую, что оно у этой твари есть, и паразиты его, с этим будет покончено». Давил еще и тот факт, что времени вот так расслабляться у нашего попаданца на деле не было, ибо тот, запечатавший большую часть своего тела, покоритель явно так просто от него не отстанет, пока он с ним находится в пределах одного круга, а может и уровня. С учетом его пронзительного громового взгляда, Ина же быстро уяснил для себя, что как бы ни готовился, все равно оказался не способен адекватно действовать под таким напряжением. Черт, конечно, стоит быть отчасти благодарным, что мне вообще был дарован второй шанс, пускай вместе с ним еще и столько мороки выпало. Позволял себе размышлять на отвлеченные темы Ина, маневрируя уже в натуральной паутине световых жгучих лучей. Да только для меня, потерявшего все воспоминания, эта новая жизнь на деле кажется первой. Наполнившись злостью и нетерпимостью к окружившей его несправедливости, как и подобает истинному герою, Кавасаки впитал в себя новую волну хаоса, наращивая за ее счет искусственные мышцы своей брони, и вместе с этим, незаметно для себя, приобретая все более животные очертания. «Да, верно, ты догонишь эту тварь только если побежишь за ней на всех четырех», — довольно клокотал внутри его головы голос. Когти на руках доспеха стали такими огромными, что оставляли Зейна, несущимся в сторону раскрывшей, наконец, свое ядро твари хаоса, четкие рваные отметины на камне и асфальте. Ему более было недостаточно просто гнаться за постоянно меняющим свою форму хрупким монстром по опустевшим улочкам. Он стал сигать на крыши провалившихся и обрушенных зданий, отталкиваться от столбов и бегать по стенам. Этому отлично помогал еще и хвост, выращенный доспехом, что отлично заменял собой когда надо и крюк кошку и шипастый хлыст. Даже аналогом еще одной руки он мог стать, стоило вложить в него хаоса. Сотня зеркал разного размера окружили Кавасаки, горя желанием пронзить своими разноцветными лучами, преграждая путь к причине своего существования. Но более Ина было не остановить, точнее не остановить тот демонический азарт, что в нем разыгрался. Да, чудище сколь угодно может пугать нас своими скачками, но более такого же трюка, как и в начале боя, оно вытворить не сможет. А потому познай же, что здесь и сейчас мы с тобой, охотники. Демонические слова были подобны ритуалу, наполняющему тело и насилой, но ровно за миг до того, как когти попаданца вцепились в намеченную им добычу, его оглушил все тот же вой сирены многократ усиленный, что и позволил ускользнуть ядру прямо из хватки демона пустого клинка. «Или сможет», — лишь произнес на выдохе Кавасаки, лишившись своей брони и опираясь на бледный клинок, коим она вновь стала. «Нашим легче, покорители как раз уже рядом». А сильно далеко этому стеклянному крикуну все же скрыться не удалось. Его ядро все еще открыто, и я это чувствую. Вперед, прикончим твари и скроемся от ищеек. И на невольно все же оглянулся, дабы оценить вред округе. Людей рядом не было и быть не должно было. Жалеть местную архитектуру было некому. Ее ведь восстанавливали порой лишь как часть культурного кода и наследия круга, а также дабы сформировать своеобразную зону отчуждения, что служило естественной преградой активно оседающему в ней хаосу лучше всяких прочных стен. Когда Линвард и Лин прибыли на место, то застали, как им изначально показалось, лишь истлевшие угли былой схватки. Громадные осколки переливающегося радужными цветами стекла застряли в зданиях и улицах разрушенного района. Огни прежнего конфликта почти погасли, пускай след из еще не развеявшегося хаоса указывал, в каком направлении соперники двигались. Но пары основных источников, от которых так смердело ранее, больше нигде не видать. Натужно скрывая проступившую отдышку, оценил ситуацию Брейк. «Ты же не забыл, что я тебе говорил про нашу чуйку на хаос, а, салага?» «Да, все верно», — лишь коротко ответил Лин, удостоверившись в словах старшего и своих новообретенных навыках, глянув на подручный радар. «И что теперь? Дождемся того покорителя, о котором говорил?» Но не успел форвард окончить свою речь, а Линвард с ней согласиться или возразить, как один из осколков сорвался с места и попытался одним пронзающим рывком сразить новичка. Усилив тело хаосом и влетев в Лина правым плечом, Брейк, одновременно с этим, отвел в сторону острое прозрачное лезвие своим пылающим. Этой дополнительной единицы хаоса не хватило, дабы разбить осколок, а потому он уже готовился атаковать снова. Как вдруг весь покрылся снежной коркой и треснул, стоило копию льда вырваться из рук форварда. Однако на замену одной сраженной твари из спячки пробудилась уже парочка новых. «Так значит, это по тройке на каждую?» «Да», — слегка струхнув, задал вопрос Линвард, оглядываясь по сторонам и подмечая, какое же потенциальное количество врагов еще ожидает их с новичком. «Ух, чертов контейнер, не подведи уж тогда». Брейк как можно глубже загнал свое лезвие в глубины отверстия артефакта из единого храма. На руках Лина заиграли первые мрачные огоньки, отражающие раны его души. А после в сторону первого осколка третьей жертвы попаданца устремилось лезвие, не просто покрытое огнем, но из него состоящее. А в сторону другой из-под земли начали прорастать хладные шипы. Новоприбывшие монстры воспользовались задержкой покорителей после этого момента, дабы выстрелить целой очередью прожигающих обвалившиеся стены лучей со спины бравых борцов с хаосом. Теперь и Лин-Лин попали в тот чудно мерцающий и смертельно опасный лабиринт, с которым довелось встретиться и на ранее. И разве не учили всех этих идиотов из другого мира, что нужно не забывать за собой убираться? Не без ожогов и порезов, проскакивая меж атаками хаоса, возмутился Линвард, обрушивая свою атаку на очередной стеклянный осколок. Но двух единиц, что ему не повезло выжать из контейнера, в этот раз не хватило, а потому враг был лишь отброшен на пару метров назад и покрылся трещинами, что превращали их меткие лучевые атаки в подобие выстрела световой шрапнелью. Благо форвард покрыл все поле боя своей хладной аурой, что заставляло подобные перегрузки быть для бесформенных чудищ последними, наполняя хрупкостью и дробя. Из-за этого паренек вновь увлекся и покорял уже целые 5 губительных единиц. Но иначе этой незадачливой парочке было не выжить. Вот и все, созвучно пронеслись в голове и на его собственные мысли и глаз демона, стоило ему раздавить хваткой своего доспеха бурлящее жидким едким хаосом ядро ненавистной твари. Как бы ни пытался, вновь рискнув облачиться в форму, Кавасаки приблизить этот момент, второй раунд погони за стеклянной бабочкой вышел не менее утомительным. Пускай и подобен был в этот раз скорее детской игре, ибо прежнее чудище более не пыталось сопротивляться, а лишь старалось убежать от него, пока попаданец натурально вынужден был срывать с его ядра один слой стекла за другим. И все это под аккомпанемент внезапно нахлынувших воспоминаний, смешивающих реальный момент со схожим из прошлого, когда он просто беззаботно, еще будучи непоседливым ребенком, гнался по переулкам за бабочкой, что тогда казалось такой роскошью и диковинкой в каменных джунглях, коими был его родной город. Но в этот раз я ее хоть поймал, сначала было захотел себя обрадовать и утешить, ино, изгубил, но последующая ремарка куда яснее выдавала его текущую усталость. Только не говори, что стало жалко подобное создание. Да нет, искренности в подобном заявлении все равно не будет. Но теперь, когда я узнал, что хоть зачатками разума оно да обладало, хочется вынести себе за это немой укор. Ха, не смеши, — прервал наблюдение инодемон. Не дорос ты еще до того, чтобы проявлять жалость к своим врагам. С твоей стороны в этом нет не только искренности, но и достоинства. Попаданец оказался слегка ошарашен подобным высказыванием внутреннего демона, а потому остановился на месте в раздумьях, пока доспех медленно слезал с него, пластина за пластиной, уменьшаясь до размеров клинка. Внезапная сентиментальность тебе не к лицу. Пойдем уже, следующий мой дружок успел забраться куда повыше, так что советую поспешить, раз ты так неумело раскрыл себя этим покорителем. Удерживать себя на месте, не то что куда-то идти, было для Ина сложно, из-за чего он вынужден был раскачиваться из стороны в сторону. Но он дерзнул и воспользовался этим, дабы направить себя вперед, еле плетясь вперед подобно пьянице. Благо мрак теней от нависающих близ пути громадных небоскребов неплохо скрывал это. Воспоминания былой жизни, каждый раз наваливавшиеся на него в пути, четко давали понять, что странником и набыть не довелось. Как раз таки наоборот, он был чертовым затворником, который никогда и представить себе не мог жизнь, ставшую одновременно постоянными побегом и погоней. Отголоски этого нутра давали о себе знать, приковывая периодически взгляд к красотам или необычным деталям окружения, застывавшим в голове, подобно фотографиям в альбоме. Лица на них оставались смазанными, обрезанными или искаженными углом съемки. Тем временем ситуация у знакомой нам парочки покорителей складывалась не лучшим образом, так как в один момент даже крупицы ранее раздробленных ими тварей вознеслись ввысь вновь, издав все одновременно, ставший от того пронзительным вопль. Видать, оригинал помер. Попытался крикнуть Линвард, обращаясь к Лину, укрываясь мановениями клинка и выставленным подобно щиту чемоданом от своры колких резвых тварей. Но для того и звона было достаточно, дабы окончательно выбить из колеи. Форвард обрушился на колени, а не плюхнуться в грязь лицом ему не дал лишь вовремя подхвативший Брейк. 4 единиц пламени, что огненным кругом вырвались наружу вместе с взмахом катаны, оказалось достаточно, дабы на миг отбросить чудище, заставить подготавливать свои разноцветные лучи. Все цвета радуги в нас готовы выпустить, делая больно глазам постоянно. Так еще и каждый своими свойствами обладает. Только какой толк рассуждать об этом сейчас? Или есть все же шанс проскочить, если все просчитать? Пытался оценить ситуацию покоритель в изорванном плаще, поддерживая недавнего выпускника, которому тоже придется после сдать свой торжественный костюм в утиль, если они оба вообще доживут до того, чтобы беспокоиться о подобном. Линвард вновь погрузил лезвие катаны в непривычные для нее ножны, вспоминая все те разы, что ему удалось вытянуть наружу 5 и пытаясь их воссоздать. Но вместо этого он ощутил нечто совершенно иное, вроде и знакомое, но до сих пор забытое. Слышно было, как чемодан словно начал бурлить изнутри, пока печати на нем не отваливались, а сгорали от внутреннего жара. Жаль лишь, что прежде чем Брейку довелось выпустить всю эту силу на волю, грозовой раскат сбил его с ритма, а вместе с этим еще и всех тех стеклянных бабочек, коими обратились прежние бесформенные соперники Лин-Лин в последний момент пред атакой. Вслед за сотворившим это копьем устремился вскоре и его владелец, обрушившись подобно повторному удару молнии в одно и то же место. Ухватившись за древко двумя руками, он поднял и раскрутил его над собой, затягивая всю оставшуюся шваль внутрь своего громогласного вихря, украшенного золотыми искрами. Прежде чем последним ударом рассечь и отбросить весь хаос прочь в едином ударе, что пронесшись вперед рассек еще и прежнюю многоэтажку пополам. Light Day, к вашим услугам. Уж не будете сильно хмуриться из-за того, что я слегка припозднился к вашей схватке. Обратился к Форварду и Брейку тот самый покоритель с артефактом в виде дорого украшения на шее, когда оба сумели прийти в себя. Улыбка, блестящий артефакт на шее и еще один в руках. Смотреть на него измазавшимся в собственной крови, грязи и пепли покорителям с первого было тошно. Но виноваты были в этом разве что они сами. Их слабость, если быть точнее, то был наш долг защитить жителей первого круга от такой напасти, и мы с ним не справились, так что куда уж нам вас в этом винить. Того, кто спас ситуацию, устало и раздосадованно протянул Лин, стыдливо отводя взгляд. Линвард же слишком разнежился на скамейке в парке посреди соседнего с почти полностью разрушенным и сожженным районом окраин. Здесь уже почти ничего не напоминало о прошедшей битве, разве что отголоски хаоса, проносящиеся рядом, ставшие слегка плотнее прежнего и оттого почти видимые. Крупицы стекла, что непокорный ветер поднял над землей, бликовали, отражая лучи солнца под разными углами, наделяя их разными цветами. Чудное зрелище, особенно на фоне пепелища, любоваться которым времени особо не было. Тут вокруг хоть и царит сплошная разруха и запустение, но все же эти районы в каком-то смысле – наше наследие. И достаточно печально смотреть, когда они уподобляются пустошам за городскими границами, выдал что-то отвлеченное Брейк. Вы об этом сейчас рассуждаете, что, однако, отлично помогло заставить Лина перестать себя накручивать. Жаль лишь, что ценой тому стала внезапная боль, скрючившая тело юноши, еще не готовая к таким резким словам и движениям. Заметив это, Лайт лишь вздохнул и скрестил руки на груди. «А вы, парни, не такие слабаки, как я сначала подумал», — вдруг заявил он. «Из чего это вдруг? Что в первую нашу встречу, что сейчас, мы чуть не продули обычным тварям хаоса? Обычно так выражаются по поводу тех, кто сумел себя показать в бою с попаданцем или реинкарнатором, как минимум», — задался вопросом Линвард. «Ладно, можете и не верить», — даже не попытался его переубедить Дэй. «Просто я захотел немного взбодрить вас, прежде чем попросить кое с чем помощь. Точнее, кое с кем, да». Брейк тут же понял его намерение, сбрасывая напоминавший решето плащ, и поднялся, дабы разговор с ним более был подобен разговору на равных. «Ну, я уже вроде говорил, или нет, что сейчас наши силы сильно ограничены, из-за одного подчинившего себе время засранца. А как вы видите, и этот случай тоже оказался не так прост, чтобы я один смог управиться. А как же не слышали, значит и не должны», — съязвил Линвард, уклоняясь от новой рисковой работенки. «Ну, явно задумался над этим Лайт. Чего толку сейчас-то таить? Так и скажи, что ты потерял его след, и теперь тебе пригодится пара ищеек. Мы особо не обидимся», — вроде и сказал Брейк, а изменения в выражении его лица говорили об обратном. «А что, звучит как план», — мигом обратил все претензии Линварта себе на пользу Дэй. «Так что от нас требуется», — также подавив в себе боль и закончив сбор разбросанных по округе собственных частичек души, встал и спросил Лин, даже несмотря на недовольство старшего. «Нужна помощь в прочесывании первого?» «Не, этот трус уже свалить успел на второй, если не на третий, зуб даю. Тем более я немного покопался по пути в данных мониторинга хаоса и обнаружил, что подобные сегодняшнему и тому, на гневные останки которого явились вы, происходило и вне стен города. А потому у тебя, по сути, толком ничем не обоснованное предположение, что этот попаданец будет подниматься все выше, ради достижения одной из их великих целей», — так, попытался подначить Лайт и Линвард, почти скрипя своим голосом. «Все верно. Так и что же, кого куда направим?» Но Дэй даже не обратил на упрек внимания. «Просто у меня план такой. Я пойду на второй, так как это самое вероятное место. Мистер Линвард, вы попытаетесь перехватить его, стоит ему обмануть наши ожидания и ускользнуть на третий. А уж вам, новичок Лин, доверим самый маловероятный четвертый. Идет?» Брейк состроил такую недовольную мину, над которыми ранее искусно старался на протяжении своих служивых 10 лет. Лин, мельком на нее взглянув, постыдившись за старшего, отвел в сторону глаза и виновато потер лоб. Пока Лайт, позволяя печатям вернуться на свой полуобнаженный торс и руки, словно высматривал в них что-то очень пристально своим взглядом, из которого еще не выветрились остатки золотых искр. Лишь широкая искренняя улыбка на его лице смотрелась диковинно в этой ситуации, зато четко обо все говорила. «Ну, раз возражений нет, то, пожалуй, стоит приступать». «Да», — постояв так еще с минуту, выступил вновь с предложением Лайт. Продолжившееся неловкое молчание парочки покорителей с первого послужило ему явным знаком согласия, а потому, явив пред ними свою широкую спину и запахнувшись, он направился к ближайшему подъемному устройству в округе, игривым движением копья на своем плече зазывая покорителей идти за ним. «Но пока этот хмырь не объявится, я бы порекомендовал вам обоим попытаться кое-чем заняться, дабы попусту время не терять и с пользой провести», — удостоверившись, что Лин-Лин его нагнали, добавил Дэй. «Вот сидели бы спокойно и зализывали раны, а тебе вдруг приспичило», — шепотом, выражавшим усталость, обратился к новичку его наставник, стараясь не обращать внимания Лайта. «А разве это не отличный повод прогуляться по нашему громадному городу и немного развеяться?» — попытался взбодрить его Лин. «Да и мы вроде все равно намеревались расследовать деятельность этого нового попаданца. Когда с такими людьми дело имеешь, особо нет времени расслабиться. Особенно, когда он собой отнюдь не нашего пруда рыбину представляет, что показал на практике. Точно непонятно, говорил ли в данном случае Брейкадые или попаданцы. Округи на деле все одинаковые. Просто горожане с разных что-то из себя строить постоянно пытаются и выделываются перед другими. Паренек, если усвоишь то, что я тебе задам, то со своими-то способностями тебе на любом кругу и без внештатных заданий, подобных этому, рады будут», — показал, что все же слышит их переговоры, — Дэй, тогда, если на то пошло, то и от меня тебе будет парочка советов, Форвард. Нарочно вступился еще и Линвард. Смотри, не разочаруй старшего. Верно, адресуя это обращение еще и к себе, добавил Лайт. Алин лишь тяжело вздохнул. Тогда мне предупредить капитана, ха, я бы наоборот телефоны отключил, чтобы он себе голову ломал, куда пропали. Может хоть так задумается над своим поведением. Почти гагача, ответил Линвард. И все же это не дело, произнес уже Лайт, набирая номер Кирка. Ох и удивится он, когда такой важный голос к нему обратится. Пускай и не покажет этого более забавными дрожью или запинками. А потом весь встрепенется и намылится гордо защищать первый, в одиночку. Покоритель Катана и Пламени знал, как воспримет эту информацию его начальник, пока плелся по заброшенным улочкам позади красующегося Дэя и понурого Форварда. И не то чтобы своими действиями нарочно пытался его от нее уберечь или еще как не позволить выйти подышать свежим воздухом близ окраин. Просто он до сих пор чувствовал вину, пускай и не за свои поступки, а за чужие, чего, вроде как, не имел права делать, но не по неизбежному велению или ухмылке судьбы это произошло, так, ибо будучи обычным человечком ощущать на себе все давление чего-то столь могущественного, чересчур банально печально, эх, обычно в такие моменты Линвард брел не на круг выше, а в ближайший бар или табакерку, и ведь он подозревал, что ему еще ой как не скоро удастся вновь выпросить пачку родных синих духов у престарелой владелицы ларька близ бюро, однако просто обязан был хотя бы попытаться стать образцовым старшим для Форварда, ради того, кому этого сделать не позволяет стена из мониторов, переплетенная кабелями. Глава 5, четвертый круг, выше, выше, только и слышал от голоса в своей голове указания Ина, спешно пробираясь по закоулкам и закуткам второго и третьего кругов. Признаться честно, совершив такой подвиг, забравшись выше, пускай и искусственных, но все же, небес, за их пределами он ожидал увидеть совершенно иной мир, пересекая границу кругов. Но вместо этого его из раза в раз приветствовали все те же стекло и металл, вытянутые ввысь на много метров. Архитектура, заведения и люди вокруг тоже были прежними. Да, второй и третий круги казались слегка почище первого, тоже касалось и чистоплотности самих жителей, но разительных различий было не уловить. Кибернетические импланты здесь на людях смотрелись нелепо, сильно бросаясь в глаза. Конечно, он не мог заметить менее чем за один день, что ему довелось провести на втором, что из-за сломанного регулятора погодных условий там вечно идет дождь. Когда-то из-за этого даже буча поднялась, которую поначалу считали нелепой. Но позже даже корпораты сдались под напором желаний народа и оставили этот баг, ставший фичей. Исключительно это, естественно, местный лютый культуру не характеризует, но очень близко к тому подбирается, ибо второй круг часто любит называть кругом самобичевания. При этом если для успешной половины жителей темные тона закрытой одежды, постоянная слякоть, понурые лица и настрой стали скорее модой, то вот другой просто отмахнуться от такого не получилось бы, даже коли они бы захотели. А все потому, что на втором круге проживало множество тех, кто на него сбежал с первого, как они любили твердить всем вокруг, и самим себе, и если их импровизированный побег проходил успешно, то поводов для уныния по жизни у них более не было, тогда как иначе они чувствовали себя еще более паршиво. Общество остальных кругов активно признавало первый круг низшим и самым опустившимся из всех, тогда как до самих жителей первого такая информация уже давно не доходила, а на те крупицы, что доносились до них сверху, было наплевать. Приелось им такое отношение, так как рассадником преступности первый никогда и не был. Тонна бедняков и попрошаек скиталась и на границах прочих кругов. Сеть строго регулировалась на всем уровне. Людям сверху просто нужен был показательный пример места, куда никто не хочет по своей воле попасть. Зачем? Чтобы чувствовать себя лучше в любой ситуации, конечно же. По крайней мере, здесь никак не первым, крылатое выражение всех тех, кто на нем и не бывал ни разу. Но это все уже чересчур отвлеченные рассуждения, не находите? На третьем же круге и на не довелось оказаться близ районов экспериментальной перестройки, так как они были огорожены. Причем, так как задействовались в работах там представители корпораций, то вместо ленточек и стен, границу очерчивали голографические массивные предупреждения. Но будь у него разрешение на вход, то он смог бы узнать, что все эти районы представляют собой отдельные полигоны для разработки новых и совершенствования старых методов строительства и поддержания кругов и уровней. Некоторые такие даже для себя арендовали силы покорителей, дабы отрабатывать возможные боевые ситуации. Третий в целом куда активнее работал с покорителями, нежели другие круги. Чего вам на них не расскажут, так это того, что жители там не все однозначно негативно настроены против такой швали, как попаданцы, реинкарнаторы и регрессоры. Тут уж простите мой дурной язык, но я поспешу отметить, что люди до сих пор видят в них героев, борцов с системой, освободителей, мучеников. Ха, чушь, быть может, виной тому какое-то их воздействие на умы людей, которое ни корпорация, ни покорители еще не раскрыли. Однако от чего-то, когда покоритель спасает чужую жизнь, то это само собой разумеется. А если это сделал попаданец какой, это уже чудо добродетели. Но история же вообще не о том, хотя куда она идет, догадаться можете. На третьем менталитет у людей сложился иначе из-за того, что он стал первым, и на сей момент, благо, единственным в истории, где сброд, заносящий в наш мир хаос, решился оказать организованное противостояние силам закона и покорителей. Противостояние вышло отнюдь не полным героизма, но трагизма. Гражданские, ни в чем не повинные, замешаны в конфликте оказались изначально и оттого даже вспоминать об этом тошно. Единственный положительный момент, который можно отметить, если вспомнить о сих событиях вековой давности, заключается в том, что с тех пор весь мусор, приносящий в мир хаос, перестал собираться в кучки и объединяться. Нет, конечно, кланы никуда с нижнего не делись, но вот попаданцев и регрессоров даже побаиваться стали, вместо того, чтобы укрывать. А мироходцы, что, казалось бы, пришли в сей мир под покровительством одного и того же мудреца, отнюдь не все одинаково прониклись его идеологией. Даже хорошо, что попаданец здесь решил не задерживаться, ведь это место только начало перестраиваться после трагедии тех лет, а вот заканчивать этот процесс никто почему-то так и не желает. Быть может, ждут искоренения угрозы попаданцев и им подобных, только даже зная он все это, каким-то чудом, Кавасаки все равно не сумел бы насладиться туристическим опытом посещения и изучения этих мест, так как ему были в этом мире нигде не рады. И поначалу, как бы его от этого не отговаривал еще узник за стеклянной стеной, и на все равно верил, что все сложится иначе. Люди, ваша неисчерпаемая вера в себе подобных меня поражает, или доводит до тошноты, когда как, а демон внутри лишь насмехался над ним, и ведь вполне заслуженно. Так что же, мы еще не пришли, и на устал уже выискивать в темноте заброшенных улиц, тупиков и злачных заведений свою новую цель, так как до этого вынужден был проделывать то же самое уже и на втором и третьем. В этот раз ты на удивление не точен в своих указаниях, а ты разве не заметил, что чем дольше у тебя времени отнимает дорога до одного из моих собратьев, тем сильнее они становятся. Этот же просто решил, видимо, не вкладывать все в мускулы или магию, а за время своего роста научился скрываться от чужих глаз и чувств, ответил голос. Тогда из таких мест, где всякая нечисть может скрыться, на этом кругу остались только заброшенные храмы. Ха, забавно будет, если найдем там демона, не так ли? Подметил увеселительную особенность голос. Без разницы, главное закончить совсем поскорей. Все боишься того копейщика, кольнул и на своими словами демон. Ох, много же ты слез, крови и пота еще прольешь, если считаешь, что он – главная угроза на твоем пути. Кавасаки ничего не ответил, лишь крепче сжал пустой клинок в ножнах и пошел дальше. На пути ему впервые за долгое время попалось то, что привлекло его внимание и заново окунуло в какой-то случайный отрезок из его прошлой жизни – праздное шествие. Люди с громадными печатями вместо масок и белых просторных одеяний шли наперерез ему по улице, размахивая громадными флагами, на которых были изображены чудища, подобные тем, что порождает хаос. За каждым из таких шел облаченный в темный тономечник в шляпе с длинными полами. Вслед за ритуальными служащими на улице начали выкатывать свои тележки и подзывать транспортных дронов обычные обыватели, также нарядившиеся в простые наряды, так и отдающие стариной, стариной этого мира, пускай и напускной. Кавасаки плотнее закутался в те рваные обноски, что приглядел для себя еще за границами города и так и не сменил, и пошел дальше. За один миг четвертый круг для него полностью преобразился. По соседству с прежними скучными небоскребами он начал высматривать деревянные жилища и полноценные особняки. Ему довелось пройтись по вымощенной отдельными натуральными камнями улице, разузнав у пары прохожих что, да как, он выяснил, что так произошло от того, что четвертый был кругом с наибольшим числом послушников, шаманов и работников храма печати и порядка, отчего сам почти стал его прямым продолжением. Позволяешь себе развлечься и тешишься наивными иллюзиями, ха, и только на лице Инна появилась улыбка, как уже осточертевший голос заставил ее пропасть. Я просто хочу, чтобы ему здесь тоже нашлось место, иначе я лишь обреку его на большие страдания, нежели те, что ему уже довелось перенести, оставаясь вечным наблюдателем. Тот, кто даже своего имени не назвал, боялся этого мира не меньше всех тех, кого наставлял отправиться в него. Кавасаки видел это по глазам, ведь он ни малейшего представления не имел о той системе, что даровало всем попаданцам сверхсилы и сверхконтроль хаоса, не понимал, в чем вообще заключается его роль. Я даже думаю, что и это моя, пускай не жизнь, но существование, закончится, а после я попаду на какой великий суд, где меня признают грешником, что недостоин даже умереть, пройдя по бесконечному пути посреди серости, как это делают души всех остальных, ибо чувствую, что играю с силами, мне не подвластными, или лишь нахожусь в их руках, играю свою роль, как безвольная марионетка. Эти слова прикованного к древу оставили горький осадок в сердце владельца пустого клинка. Так есть тут тебе место, в этом мире, или нет, решись уже, наконец, ха. И пока он о них вспоминал, сущность в этом клинке затаившаяся, хохотала. Я стану сильнее и создам его, если понадобится, решительно ответил Инна, а затем его взгляд привлек пролетающий поток бумажных печатей, устремленный в еще неразведанный им район города. Подавшись воле потока, под светом красных лампами и огней он сумел добраться туда, куда держали свой путь печати, и тут же по всему его телу пошли мурашки, недобрые такие, так как он натолкнулся на натуральную стену из печатей, что огораживало заброшенный окраинный район. Насколько выше вы бы ни поднимались, исследуя основной уровень, а все равно наткнетесь на такие, стоит вам проследовать к границе. Окружи весь громадный город стенами, и они все равно бы не прекратили распространение хаоса. Не поможет и высота. Обычно в таких местах угаснувшей цивилизации постоянно ходят патрули покорителей или свои вылазки совершают те, кто ими только стать стремится. Хаос принимает форму не только и не столько чудищ, но и построек той эпохи, в которую он вырвался в этот мир. Корпорация с помощью бюро также восстанавливает заброшенные районы на всех кругах, формируя оборонительный слой с благословения храма порядка. Изначально люди просто верили в то, что разруха и запустение наряду с топями, гнилью и пылью являются для хаоса предпочтительными. А после с помощью веры и науки было уже доказано, что это так. Хаос притягивают те места, что им были разрушены, покорены, и люди супергорода отдают их ему и восстанавливают из раза в раз, только дабы смягчить гнев. Стоило Инна отодвинуть в сторону скопившиеся в воздухе печати, подобно деревянной двери его родного мира, как он узрел причину, по которой ему обнаружения бояться не стоило. «Ох, еще один?» – спросил, взглянув на него, пятиметрового роста монстр с рогами, измазанный в крови и ошметках внутренностей пастью и громадными ручищами на фоне почти тощих ножек. Он был первым из врагов Кавасаки, кто так близко уподобился человеку, и уж точно первым, кто сумел с ним заговорить. Но пугало даже не это, а куча истерзанных и разорванных трупов вокруг. Смрад начавшегося гниения и хаоса, скопившегося в пределах огороженной печатями площади, дурманили сознание попаданца, а потому в дело вступил внутренний демон, запустив в который раз слияние его пустой оболочки, клинка, с позвоночником Инна, облачая его в не менее устрашающую форму. В чем-то внешне они даже стали с монстром напротив похожи. Громадные когти, небольшой вьющийся сзади хвостик, слегка утонченные ноги, придающие больший размер, вес и внушительность верхней части монструозного тела, а значит и бой обещал быть на равных, грозя болью и смертью. Сердце Кавасаки дрогнуло, но, вернув контроль и вдохнув поглубже, он ринулся в атаку. Только чтобы громадная рука твари не впилась в его шлем своими пальцами и после впечатала в каменную плитку заброшенного храма религии, канувший в забвение вместе с опустошением окраин. Окружная стена печати от такого столкновения, волной пронесшегося по округе, слегка дрогнула, но рогатое чудище лишь ухмыльнулось и, подняв за шкирку своего врага, допустило фатальную ошибку. Выпуская луч пронзительного света из обоих рук, завладел ситуацией Инна, вернувшись в сознание после небольшой отключки. «Ох, а на этот раз ты таки решил чему-то научиться», — восторженно заметил демон в его голове. Силы стеклянной бабочки теперь были на его стороне. Пускай в особенностях цветов он так еще и не разобрался, но Кавасаки верил, что ему и просто лупить в тварь напротив без разбору пока хватит, дабы победить. Больно, но та не собиралась сдаваться так просто. Зарастив вливанием хаоса дыру в своей груди, тварь встала, бросила один гневный взгляд и начала свой разбег. Рога отлично бы пригодились, намереваясь она протаранить Ина, а также помогли бы подцепить его, намереваясь он уклониться в сторону. Потому, превосходя всякие ожидания чудища, попаданец в доспехах пустого клинка сам дерзнул податься вперед и ухватиться за острые головные отростки чудища. Взять быка за рога, как говорится, все новый и новый поглощаемый им хаос пошел на усиление ног, пока рогатый монстр, продолжая свое наступление, тащил его вперед, желая приколоть к стенке. Но лишь когда Ина догадался воспользоваться и хвостом в качестве тормоза, ему удалось укорениться на месте, а затем, совершив невероятное усилие, перебросить соперника через себя. Отброшенный монстр тут же встал, но времени попаданцу хватило, дабы обрушить на него новую волну жгучего света. Хаоса было так много, что теперь его можно было спокойно разглядеть, ибо он принял вид мрачного пламени, витающего по округе, от жара которого печати начали сгорать и падать на земь. «Скоро нас с тобой обнаружат, так что стоит покончить с этим», — дал дельное замечание демонический глаз. Ина доверился его жестокости, позволив взять на время полный контроль, что позволил бы изорвать врага на куски. Один рывок, и вот уже созданное бледными доспехами чудище перешло и завладело ближним боем, заставляя уйти соперника попаданца в полный блок. Огромные руки рогатого выступили ему отличным щитом, но демон не желал останавливаться, а потому позволил себе скакнуть прямо на них и развести в стороны своим титаническим усилием, что их сломало, заставляя бессильно обвиснуть. И пока отброшенная и напуганная добыча не убежала, хвост охотника в окропленной броне удлинился и, уподобившись копью, ударил туда, где должно было находиться ядро. Случившийся промах не показался демону столь фатальным, ибо он уже готовился пронзить соперника снова. Только вот резкий и дерзкий маневр заставил его отдать контроль обратно в руки Ина, чье тело и разум дрогнули, когда на месте прежнего чудища возникла человеческая фигура. Этой задержки ей хватило, дабы броситься на утек, продираясь сквозь обваливающиеся печати. А Кавасаки лишь продлевал этот момент, застыв от шока на месте, который позже перерос еще и в болевой. Вся та усталость, которую от себя Ина уже который день отгонял, ныне навалилась на него в один миг, и он обрушился, провалившись в беспамятство, не забыв захватить демона с собой, что и стоило ему последних сил. Теперь только оставалось молиться и надеяться, что в таком состоянии его не найдут покорители, а найдет кто-нибудь другой. Проснулся он уже в незнакомом себе месте. То была не то больничная койка, не то просто стальной холодный стол. Во мраке комнаты ему было этого не различить. Зато звуки празднества все так же доносились из-за завешенного окна. Он начал нервно озираться, ища способ включить свет и выбраться наружу. Но вместо этого, спрыгнув с койки, зацепился ногой за пустой клинок, что был к ней приставлен, и чуть не свалился на пол. Шум привлек чье-то внимание, и вот уже полоска света озарила мрачное помещение. Кавасаки готов был действовать решительно, даже позволив клинку вновь оказаться близ его позвонков. Но завидев хрупкую фигуру той, что вошла его проведать, вновь опешил, бездумно накапливая хаос, не в силах его использовать. На ее голове красный платок укрывал белые волосы, лицо ее было чем-то слегка испачкано, но оттого оно не делалось менее красивым. «Парень, ты еще и по этому поводу залипни, у тебя нет времени прохлаждаться, приди в себя». А вот и ненастный голос вернулся, развеивая всякую возможность, что Ина оказался во сне. Платьице на девушке было рабочее, ибо даже в полутьме можно было заметить, через сколь многое оно прошло, да и многочисленные карманы выдавали его практическую принадлежность и пользу. «С вами все в порядке?» А голос ее и вовсе погрузил Кавасаки в транс. «Да, да». Но уже привыкнув бороться с дурманящими речами, он смог благодаря ему выбраться из ступора. «Спасибо вам большое, что...» «Ох, это не мне спасибо говорить надо, а папе. Он нашел вас у окраинного храма, когда пошел туда проведать могилу мамы», — вдруг перебила его незнакомка. Но Ина также мог ощущать наложенные на него бинты под одеждой, а еще аромат лечебных мазей. Конечно, и этим, примитивным, но людьми храма почитаемым и предпочитаемым методом лечения, мог заняться ее отец. Только вот Кавасаки все равно хотелось как-то допохвалить и отблагодарить даму напротив. просто за то, что она есть. Как вас вообще занесло в такой опасный район? Только не говорите, что хотели стать покорителем. И это в день праздника, а она все волновалась о нем и задавала вопросы. Ростом она оказалась его куда ниже, но, как заметить, она успел еще ранее, тому виной могло служить еще и активное использование доспеха, что серьезно улучшало его тело, заставляя под себя подстраиваться. И все равно незнакомка казалась ему чуть ли не крохой, столь мило извивающейся вокруг него, дабы проверить, что с ним все в порядке. Нет, пришлось кое с кем сразиться, вдруг ляпнул ни с того, ни с сего попаданец. Хаосом я уже давно владею. С тварью хаоса, даже в такой светлый день от них отбоя нет, да, так вы все же покоритель, да, очевидно, на всех тех из них, кого ей уже довелось встречать, он никоим разом не был похож. Да что мы все обо мне, да обо мне, хе, попытался увести в другую сторону разговор Ина. Как вас зовут? Мне же надо знать, кого благодарить.